и просто отбегаю подальше, выигрывая себе чуть-чуть времени перевести дух. Противник оклемался быстро и совсем скоро вновь понесся на меня. Сейчас я даже не пытаюсь куда-то бежать, просто стою и жду нужного момента. Когда же этот момент наступил, снова отскакиваю в сторону. И на этот раз все вышло, как и было задумано. Минотавр влетел своей головой прямо в колонну и застрял в ней рогами. Подскакиваю к нему, и пока он относительно обездвижен, с размаха вгоняю копье ему под колено, пробивая ногу насквозь. Не обращая внимания на яростный рев и попытки свободной рукой отогнать меня, достаю из инвентаря второе копье и бью по другой ноге. А мне, похоже, пока везет. Успел нанести второй удар до того, как босс наконец освободил свою голову. Раньше у меня так почти никогда не получалось. Отскочив от него, достаю меч и внимательно наблюдаю за врагом. Достаточно ли сильно повредил его ноги? Или же нет? Похоже, что нет. Пусть раны и серьезные доставляют ему заметный дискомфорт, но ко мне он рванул все равно довольно шустро, хоть и прихрамывая на обе ноги. Хреново. Может, промазал и куда-то не туда попал? В предыдущие разы эффект от таких ударов был позаметнее. Ну ладно, что есть, то есть. Варианты еще остались. Правда, мне они не очень нравятся. Ну что уж теперь. Кружу вокруг противника, стараясь атаковать его ноги. И теперь у меня это даже получается. После стольких-то попыток я, кажется, уже чуть ли не наизусть знаю все его движения и атаки. И избегать их не так уж сложно. Главное — не расслабляться и не зевать. А то промедление даже на секунду чревато превращением в кровавое пятно, размазанное по камням. Повозившись минут пять, понимаю, что все же придется переходить к более радикальным методам. Так, с пробитыми ногами босс не торопится заметно сдавать. Да, он стал медленнее, бережет ноги, но все еще крайне опасен и умирать не собирается. «Надеюсь, у него нет там бронетрусов», — говорю вслух сам себе и, подгадав момент, начинаю действовать. «Разогнаться как можно сильнее, упасть на закованную в металл задницу и спину», и заскользить по каменному полу прямо к Минотавру. Точнее, между его так удачно расставленных ног. И при этом, молясь про себя, чтобы на полу не встретился никакой выступ, который испоганит мне все. И в нужный момент не забыть ударить мечом, целясь куда-то вверх. Бронетрусов у него не оказалось. Был мужик и не стал мужика. И ответом на мои действия стал рев полной боли. Выронив дубину, босс упал на колени, держась за пах, а под ним начала стремительно растекаться лужа крови. Не знаю, куда именно я попал, но, похоже, попал хорошо. Грязно, нечестно, согласен, но зато действенно. Теперь осталось довести начатое до конца. Подскочив к боссу, с размаха пытаюсь вогнать меч ему в глаз. Удивительно, но я не промахнулся. Меч вошел в голову врага по самую гарду. Противник тут же начал заваливаться на спину, а руками потянулся к своему лицу. «Вы гляньте-ка, живой еще!» Соскакиваю с него и, достав из инвентаря очередной меч, бью по шее Минотавра. От первого удара он закрылся своими руками. Вяленько, явно из последних сил. Бить же меня в ответ он даже пытаться не стал. Замах, удар. На этот раз меч добрался до своей цели. Не за один удар, но я все же обезглавил живучего противника. Он до последнего отказывался умирать и продолжал дергаться. Закончив, недоверчиво смотрю на него. «Это все? Он мертв? Как-то быстро. Ага, спустя столько попыток. Странно, но какой-то большой радости от произошедшего не испытываю, хотя умом понимаю, что должен как бы. Наверное, слишком устал». Выбросив эту странность из головы, оглядываюсь по сторонам. «Ну, я и насвинячил здесь». А когда-то меня и от меньшего стошнило бы. Сейчас же ничего не чувствую, кроме безумной усталости. Пора выбираться отсюда. Еще раз осмотревшись, ничего интересного не замечаю. Никакого лута, магическим образом появившегося после гибели босса, ни еще чего-то подобного. Только зал, мертвая туша Минотавра и куча крови вокруг. А, все же есть кое-что. Ворота, ведущие куда-то дальше, теперь широко распахнуты. И как это произошло, я вообще не заметил. Достав из инвентаря последний припасенный меч, а то предыдущий на последнем ударе по шее врага взял и сломался, иду к открытым воротам. Что там меня ждет? Выход отсюда? Хотелось бы, но думать об этом раньше времени даже боюсь. Осторожно подойдя к открытым воротам, заглядываю в них. Вижу коридор, такой же, как и все в этом подземелье, только довольно хорошо освещен. Факелы там на стенах чуть ли не через каждый метр. Опасности вроде бы не видно. С сомнением, недолго посмотрев в него, отхожу от ворот. Почему-то у меня возникло ощущение какого-то подвоха. Пусть врагов там и не видно, но какие-то ловушки. И пусть они мне ни разу за все время, что я здесь, не встречались, но кто сказал, что их не может быть там? Или, может, я впустую накручиваю себя, и там ничего такого нет? Пометавшись несколько минут по залу, но так и не сумев перебороть себя, возвращаюсь к дохлому Минотавру и, склоняя родственниц Минотавра по разным родам, подхватываю его тяжеленную и скользкую от крови голову. Согласен, такая себе идея, но возвращаться обратно в уже пройденную часть подземелья и искать что-то более подходящее мне было лень. Завладев же головой Минотавра, подхожу снова к воротам и, хорошенько размахнувшись, закидываю ее в коридор. «Ничего?» — удивленно спрашиваю саму себя вслух, после того, как голова рухнула на пол и, прокатившись немного по нему, остановилась. И никаких сработавших ловушек, только полнейшая тишина. «Ладно». Достав из инвентаря щит, укрываюсь за ним и осторожно прохожу через ворота. Шаг. Второй шаг. Ничего не происходит. Пол или потолок не спешат обваливаться, а какие-то ловушки все не срабатывают. Еще немного пройдя, смелею и иду дальше уже быстрее. Недолгий путь по коридору, и я остановился у входа в очередной зал. Поменьше, чем предыдущий, но похожий. И вот смотрю я на него, и на меня накатывает самая настоящая апатия. То был не финальный босс? Он будет здесь? Пусть никого в зале не видно, но, как я уже знаю, это вовсе не показатель. Успев отчаяться и смириться с тем, что это еще не конец, печально вздыхаю и захожу в зал. Шагнув в него, сразу же замираю и внимательно осматриваюсь по сторонам. Но проходит несколько секунд, полминуты, а ничего так и не происходит. Никто не появляется и не набрасывается на меня с намерением размазать по полу. Недоверчиво хмыкнув, иду дальше. Когда же я добрался примерно до его середины, грянули оглушительные фанфары. Я же, совсем не ожидавший такого, чуть не обосрался. Кстати, не знаю, возможно ли здесь такое. За все время я не ел, не пил и, соответственно, не справлял нужду. Впрочем, не суть. Присев от неожиданности, укрываюсь за щитом и суетливо оглядываюсь по сторонам. Но врагов все не видно. Фанфары же совсем скоро стихли. «Игрок, поздравляю! Вы успешно прошли обучение. Обучение завершено. В ближайшее время вы будете возвращены в место, откуда отправились на обучение». Это, безусловно, радует. Читаю эти строки, и сердце аж замирает. Вот будет смешно, если я от радости помру. «Игра, какая-то награда будет за прохождение обучения?» Спрашиваю вслух. «Обучение само по себе ценно. Наградой же будет опыт, который ты вынес из него». «Не густо», — слегка разочарованно произношу, все еще оставаясь в обучающей локации. «Для такого тупицы, как ты, это очень полезная награда». «В смысле тупицы?» — возмущенно восклицаю, вообще не поняв, чем вызван этот наезд на меня. «В среднем игроки проходят обучение за 10-20 попыток. За сколько ты прошел?» «Ну, немного больше». «Немного?» «Ладно, сильно больше», — признаю ее правоту. «А как им удается так быстро справляться? Что за монстров ты сделала игроками, что они так быстро проходят обучение?» «Обычные люди. Просто нужно использовать преимущество своего класса, а не переть напролом, пытаясь пробиться нахрапом». «Преимущество класса?» Недоуменно спрашиваю у игры, и на задворках разума начинает зарождаться осознание. «Кажется, у меня есть какой-то класс. Игра мне присвоила его в самом начале. Припоминаю что-то такое. Только я совсем про него забыл. Как теперь понятно? Очень зря». «Да, у тебя есть класс, дающий свои преимущества. Используя их, ты бы гораздо быстрее и проще прошел обучающее подземелье». «Класс». Залезаю срочно в свои параметры и ищу его. В самом деле есть. Пожиратель. Только что это означает, я не совсем понимаю, а какой-то справки по нему почему-то нет. Что значит мой класс? Как я должен был его использовать? Ты должен раскрыть суть и особенности своего класса сам. Но так уж и быть, за упорство и все тобой перенесенное во время обучения я дам подсказку. Ты можешь усиливаться, поедая своих врагов. И не только их. Суть твоего класса хорошо отражает его название. «Усиливаться? Поедая?» Удивленно переспрашиваю, а то мой измученный мозг что-то совсем отказывается воспринимать новую информацию, тем более такую. Но ответ не успеваю получить, даже если игра и собиралась его дать мне. Все вокруг вдруг погрузилось во тьму, а тело стало необычайно легким. Еще миг, и я осознал себя лежащим на чем-то твердом и холодном. Пытаюсь пошевелиться и понимаю, что тело жутко затекло. Кое-как перевернувшись на спину, понимаю, что лежу в коридоре в своей квартире. Вокруг темно, тихо, спокойно. А было ли вообще это обучение? Или мне просто стало плохо, и я потерял сознание, а все это приснилось? Вопрос, однако, и, задаваясь им, пробую подняться на ноги. Пусть и с некоторым трудом, но получилось, тело быстро приходит в норму. Утвердившись на ногах, захожу в спальню, чтобы посмотреть, сколько сейчас времени. Одновременно с этим пытаюсь понять, что со мной все же было. Просто отключился? Или же все-таки обучение было? Перед глазами никаких игровых элементов не видно. Пробую вызвать игровой интерфейс, но перед глазами вдруг резко потемнело, а сознание взяло и куда-то ускользнуло. Кажется, зря я поверил в себя и решил встать с пола и куда-то пойти. Рановато. «Что это такое?» В комнату отдыха ворвался разъяренный профессор и, подскочив к своим двум подчиненным, швырнул на стол перед ними планшет. «А что это такое?» — осторожно спросил один из них, беря в руки планшет. «Сказать, что они не ждали своего начальника, это ничего не сказать, особенно в таком виде». «Это вы мне скажите!» — произнес профессор, стараясь успокоиться. «Это статистика по нашему проекту, все нормально. Можно даже сказать, что хорошо. У нас никогда еще не было таких хороших параметров на этом этапе». «Да?» — едко спросил профессор и, заглянув в планшет несколько раз, быстро коснулся его экрана, открывая какой-то график. «А это что?» «Стартовый расход энергии», — протянул помощник профессора, кажется, начиная осознавать, что тот имеет в виду. «Именно! Почему он такой большой?» «Ну...» Одновременно протянули оба помощника, переглянувшись. «Что вы натворили? Откуда такой расход?» «Вы же сами сказали, что это наша последняя попытка. Вот мы и решили перестраховаться и использовали в качестве стартового источника энергии ядро Зергис-12». «Двенадцатое?» То ли удивленно, то ли возмущенно воскликнул профессор. «Да». «Откуда вы его взяли?» «Было у нас в запасах». «Да?» — недоверчиво спросил профессор. «Да, вы его все время берегли и откладывали на потом, когда будет подходящий проект для него. Видимо, уже и сами забыли, что оно у нас есть. Мы же решили его использовать сейчас. Вы перед стартом проверяли все и ничего не сказали». «Я смотрел лишь цифры, чтобы все было в допустимых пределах». В ответ на это помощники лишь развели руками. «Мы хотели как лучше». «Да уж, а теперь у нас стартовая энергия в сотню раз больше, чем была максимально расчетная. Это же может непредсказуемо изменить ход проекта!» «Но пока же все идет хорошо?» «Хорошо, только темпы интеграции сильно превышают запланированные», — признал профессор. «Но это же хорошо!» «Хорошо», — согласился профессор. «Значит, переживать не о чем?» «Наверное. Вы еще что-нибудь меняли или не то использовали?» С подозрением спросил он у них. Те же, переглянувшись, отрицательно помотали головами и сделали самые честные лица, какие только могли. «Ладно, будем надеяться, что все обойдется». Забрав планшет, профессор развернулся и вышел из помещения. Его же помощники сразу облегченно выдохнули. «Давно я не видел его таким». «Да, и ты виноват. Говорил же, что не стоит менять источник энергии на непрописанный в документации». «Ты сам знаешь, что у нас с тобой возникли кое-какие проблемы с источниками энергии в наших запасах, и выбора у нас не было. Или нам нужно было рассказать профессору, что других энергоядер у нас вдруг не осталось по причине того, что кое-кто решил провести свой небольшой незарегистрированный эксперимент и вбухал в него почти все ядра, что у нас были. А поставки, на которые этот кто-то надеялся, не произошли из-за урезания финансирования проекта». «Все, все, я понял. Обошлось же. Забудем». Глава пятая. Открыв глаза, смотрю перед собой, пытаясь понять, где я и что со мной. Я все еще в подземелье? Нет, не похоже, потому что смотрю я на самый обыкновенный белый потолок, и он совсем не похож на то, что я видел в подземелье. Потолок? Белый? Я дома? Я дома! Облегченно выдохнув на несколько мгновений, я расслабленно прикрываю глаза, а затем вновь открываю их и пытаюсь понять, что вообще со мной происходило в последнее время. Мне это все приглючилось из-за болезни или все же было взаправду? Как ни всматриваюсь, никакие элементы игрового интерфейса заметить не удается. На мои попытки вызвать свой инвентарь или характеристики тоже никакой реакции. «Мне все это привиделось?» — с надеждой в голосе спрашиваю вслух. «Мне бы хотелось верить в это, чтобы то, что я пережил, было лишь кошмаром моего мозга, терзаемого какой-то коварной болезнью, а не на самом деле. Оно вроде бы и заманчиво все выглядит, но ну его нафиг, жил же как-то до этого нормально». Еще немного повалявшись и всячески попытавшись заметить хоть какие-то признаки игры, начинаю подниматься с кровати. Мне повезло, и отключившись, я рухнул на нее, пусть и не совсем ровно. Чувствую себя неплохо, в теле какая-то непривычная легкость, признаков какой-то болезни не ощущаю. Встав же, направляюсь в туалет. Выйдя в коридор, бросаю на себя взгляд в зеркало. «Какого хрена?» Удивленно восклицаю, от неожиданности отскочив от зеркала и недоверчиво смотря на отражение там. «Это не я! Вернее, я, но заметно изменившийся!» Зажмуриваюсь и тру глаза. «Не помогло. Вижу все то же. Ничего не поменялось». Опустив взгляд на себя, внимательно разглядываю свое тело. Было у меня ощущение, что одежда стала какой-то слишком свободной, что еще немного, и она начнет падать с меня. И как теперь ясно мне не показалось. Я стал худее, пусть и не в два раза, но заметно исхудал. Не веря глазам, ощупываю себя. Но руки подтверждают то, что вижу. Я за ночь скинул килограммов 15-20, если не больше. Еще не рельефный качок, но и не то, что было раньше. Теперь я вполне себе подтянутый парень с небольшой прослойкой жирка. Охренеть просто! Сбрасываю с себя одежду и внимательно разглядываю в зеркале, насколько сильно изменился. И не произошли ли еще какие-то изменения? Но вроде бы в остальном я все тот же. Чего-то лишнего, например, хвоста или еще какой-нибудь хрени, не появилось, кажется, и в целом произошедшие изменения меня радуют. Такому виду я шел долгие годы, сдаваясь и начиная по новой. Это было тяжело, и уже даже не надеялся, что когда-нибудь дойду до намеченного финала, продолжая заниматься лишь по привычке. А еще это значит, что с игрой все на самом деле. Я был в том подземелье, все было, мне ничего не примерещилось. И это пугает. Трансформация тела успешно завершена. «С чего вдруг такая щедрость?» спрашиваю вслух, прочитав сообщение игры, высветившееся перед моим взглядом. И стоило ему появиться, как появилось и все остальное, уже такое привычное по обучению. Но в ответ тишина. «Ты ж говорила, что мне не полагается никакой награды, кроме опыта!» Предпринимаю еще одну попытку разузнать, в честь чего игра так расщедрилась и подтянула меня физически. «Я решила, что так будет правильнее. Небольшой бонус от меня за твое упорство. Ты заслужил?» Какой интересный ответ, который дал так мало информации, но, похоже, что-то еще вызнать не получится. Пожав плечами, собираю валяющиеся на полу вещи, закидываю их на кровать и направляюсь в туалет, куда и шел первоначально. Не удержавшись, залез еще под душ и прокайфовал там чуть ли не целых полчаса. Как же я, оказывается, соскучился по нему. Затем был завтрак. По времени должен был быть он. К моему удивлению, голод ощущался, но не слишком сильный. Утолив же его и проверив, не нужен ли я срочно кому-нибудь, как оказалось, прошла в самом деле всего лишь ночь, большую часть которой я, судя по всему, банально проспал, и никто меня не искал. Усаживаюсь в кресло и крепко задумываюсь, а что же мне делать дальше? Обучение я прошел, молодец. Но, как понимаю, этим все не заканчивается, это лишь начало. Каких-то пояснений по поводу моих дальнейших действий от игры не поступало, Значит, нужно самому разбираться. Вообще, как понял, предполагается, что основное игроки должны узнавать сами. Необходимый минимум информации игра предоставит, а дальше сами, как хотим. Наверное. Сходив за ноутбуком, захожу в интернет и ищу информацию там о происходящем. Но пока все удивительно глухо. Никаких постов в социальных сетях. Никаких роликов. Никаких вдруг появившихся теорий заговоров. Может, это где-то и есть, но широкого освещения еще не получило, и я ничего не нашел. Жаль, хотелось бы взглянуть на других игроков. Какие они получили классы? То, что я не единственный такой, было логичным, да и игра же подтвердила это. Ладно, пора, говорю вслух сам себе и глубоко вдыхаю, словно перед нырком на глубину. Уже отработанным мысленным усилием вызываю свои параметры. Пора в спокойной обстановке еще раз посмотреть, что там к чему. И что-то мне подсказывает, что они изменились с прошлого раза. Почему? Да потому что стараниями игры я сейчас уже другой. Никнейм? Необходимо выбрать никнейм. Уровень — 1. Класс — пожиратель. ХП — 125 из 125. Манна — 100 из 100. Основные параметры. Сила — 4. Ловкость — 2. Выносливость — 5. Дух — 8. Интеллект — 3. Разум — 2. Не переходя дальше, останавливаюсь на основных параметрах. Они однозначно изменились, причем весьма сильно. Первый раз, когда я смотрел их, у меня максимум была 3 в силе, а остальные еще меньше, по 1 или 2. Изменился ли я настолько сильно? Сомневаюсь. Скорее, игра посмотрела, на что я способен, и подогнала параметры под это. Ну и, возможно, что-то повысилось в ходе обучения, пусть она и отрицает такую возможность. И, в принципе, по ним особых вопросов у меня нет. Сила, ловкость и выносливость — это классическая 3 в компьютерных играх. И тут она вполне такая же, вопросов к ней никаких. Дух здесь уже поинтереснее. Судя по справке, на него частично завязана магия и скорость восполнения магической энергии. Она же мана. Но кроме этого, она показывает способность игрока преодолевать себя, не сдаваться. И может быть высоким не только у кого-то колдующего. Похоже, мне столько игра отсыпала из-за обучения. Не сказать, что раньше быстро сдавался, но я бы не оценил настолько. Интеллект. Тоже все понятно, а вот с разумом все поинтереснее. Это, условно, способность критически воспринимать информацию, взвешенно подходя к ней, и дух, интеллект и разум — это основа для магического пути развития. Как указано в описании, все параметры намного сложнее, и нельзя их отнести строго к какому-то одному направлению развития. Тут указаны лишь общие базовые моменты, касающиеся их, для понимания игрока, что к чему. По поводу же численных значений у меня противоречивые эмоции. С одной стороны, хочется воскликнуть, почему так мало? Но с другой, я без понятия, как они вообще рассчитываются. Какие они у других игроков? Игра же раскрывать не торопится. Так что есть и есть, воспринимаю как данность. В чем-то согласен, что-то удивило, как, например, дух и, наверное, выносливость. Я бы себя раньше точно не назвал очень уж выносливым человеком. И чтобы этот параметр был выше силы? В игре виднее. А что-то неприятно удивило. Это я про интеллект и разум. Почему такие низкие значения? Из-за того, что я затупил на обучении и не воспользовался преимуществами своего класса? Просто они до смешного низкие. Мне всегда казалось, что физическая сторона у меня отстает от интеллектуальной, так сказать. Но то ли я ошибался, то ли игра решила подшутить надо мной. Ну, хоть спасибо, что не по 1 или вообще 0. А еще у меня подросло ХП, что радует, оно полное. И никаких эффектов на мне не висит, никаких травм, проклятий или еще какой-то хрени, мешающей мне жить. Это тоже очень радует. И совсем здесь вроде бы разобрался, кроме одного, моего класса. У меня класс «Пожиратель». Никакой справки и пояснений от игры по этому поводу не появляется, как бы я ни старался. Все, что у меня сейчас есть, это ее слова на финише обучения. Я усиливаюсь, поедая врагов. И не только их. Вообще надо смотреть на название класса. Пожиратель. Логично, в общем-то, что я должен что-то пожирать, только у меня все равно куча вопросов. И вот я, допустим, позавтракал, но ничего вроде бы не произошло. А я ж ел. Или тут что-то другое. Есть какой-то нюанс, пока ускользающий от меня? Мне нужно пожирать именно врагов? Еще, может, и живьем? Ну, такое. Поломав голову над этим, но так ни к чему толком и не придя, смотрю, что там дальше. А дальше можно заглянуть в подробные параметры, куда мне не хочется заглядывать, помня, сколько там всего. Пожалуй, позже. Вместо этого смотрю, появилось ли что-то в умениях. Маловероятно, но вдруг? Умения. Пассивные. Владение легким холодным оружием. 1. Ношение тяжелой брони. 1. Стойкость. 2. Атлетика. 1. Активные. Подкат. 1. Подлый удар. 1. И все же я ошибся. Что-то в умениях появилось. И даже не одна или две позиции, а заметно больше. Удивительно, но, наверное, хорошо, это только радует. С самими пассивными умениями понятно. Они работают как бы всегда. Как-то отдельно их применять не нужно. А вот активные нужно именно использовать. Владение легким холодным оружием и ношение тяжелой брони — с этим все понятно. Это из-за того, чем я сражался, и двуручное оружие у меня в самом деле было редко. А вот брони подсознательно старался побольше на себя натянуть, что и сыграло свою роль. Описание у этих умений есть, но в целом все ясно из названия, и никаких подводных камней там нет. С оружием чем выше уровень, тем лучше я обращаюсь с данным типом оружия. Броню же комфортнее носить. Меньше ограничений испытываю при этом. Бонусы там еще есть в процентах разные, но они соответствуют логике и ничего странного. Стойкость — это способность выдерживать удары, сохраняя возможность продолжать сражаться. Минотавр меня не слабо лупил, и помирал я после этого не сразу. Вот, видимо, поэтому так и прокачался этот навык. Атлетика. Все понятно из названия, никакие пояснения не нужны. И на этом с пассивными навыками все. Активных навыков мне хоть отсыпали и поменьше, но все равно хорошо. Подкат — это способность быстро сокращать расстояние до противника, проходя под его ударами, или, например, как я проделал с Минотавром в последнем бою. Подлый удар — нанесение удара в слабое место в защите противника, и неважно, где оно находится. Почему-то уверен, что мне его дали за удар Минотавру в пах. Больше ничего такого просто не припоминаю. То в самом деле был подлый удар, зато он очень даже сработал. И на этом с навыками все, нечего больше в них смотреть. В целом, все понятно, и никаких вопросов у меня пока нет. Хотя, нет, все же есть, но, скорее всего, просто забегаю вперед. Навыки можно получать и улучшать только вот так, в процессе игры. Или же будет прокачка за очки, как во многих компьютерных играх. Но на этот вопрос игра ожидаемо отвечать не стала. Думаю, мне стоит дождаться повышения уровня, и все станет понятно. Заглядываю в инвентарь, но там, к моему искреннему сожалению, полнейшая пустота. Ничего из того, что у меня еще оставалось на момент завершения обучения, там теперь нет. Жаль, видимо, придется начинать с нуля в этом плане. Однако жаловаться глупо, ведь, несмотря на слова игры, что-то помимо опыта я все же вынес из обучения. Закрыв инвентарь, бросая взгляд на часы. Прошло полчаса. Время еще есть. Можно продолжить изучение игрового интерфейса. Заглядываю в чат, но там пусто. Никаких сообщений. Внешне он выглядит вполне знакомо и понятно. Игра не стала ничего мудрить и взяла обычный чат из MMORPG-шек. В нем есть разные вкладки, вроде личных сообщений, глобального, системного и сохраненных чатов. Пощелкав по вкладкам, убеждаюсь, что там пусто. Неужели я первый игрок, который заглянул туда? Сверлю взглядом чат, но так и не решаюсь написать что-нибудь туда. Лучше пока не буду светиться. Подожду, понаблюдаю. Вот смешно будет, если игроками стали похожие параноики, и все мы смотрим на пустой чат и ждем, когда кто-то напишет в него. Усмехнувшись своим мыслям, захожу в аукцион. Там ожидаемо пусто, и из-за этого, честно говоря, ни хрена непонятно. Вроде бы все выглядит вполне знакомо, но что-то я потыкал по разным иконкам, вкладкам, однако толком ничего не менялось, и понятно не стало, что там к чему. То ли игра еще его до конца не доделала, то ли нужно, чтобы он каким-то образом заработал. Закончив с этим, перехожу к последнему, оставленному на закуску — карте. Не особо надеясь на что-нибудь, открываю ее. «Вот это да!» — ошарашенно произношу вслух, смотря на вполне привычную карту. «Конкретно в этом случае смотрю на свой дом. Есть там и маркер, указывающий на меня. Ну, раз такое дело...» Начинаю изучать возможности карты. И карта шикарная. Можно даже заглянуть в мою квартиру, без особых подробностей, просто общий архитектурный план. посмотреть дом по этажам, заглянуть в подвал, а также отдалить и посмотреть чуть ли не на всю планету. Кроме обычной карты местности, тут есть еще всякие отметки. И, наигравшись самой картой, смотрю, что за они. Необходимо выбрать никнейм. Прочитав неожиданно вылезшее перед взглядом сообщение, смахиваю его и продолжаю изучать карту. Отметки. Как понял, большая часть из них указывает на игровые локации. Или подземелья. Без понятия, как правильнее будет сказать. В общем, если я все правильно понял, так указывается на вход в некие места, связанные с игрой. Все они разбиты по уровням. Название есть, но ничего особенного не попалось на глаза. Все вполне обычное и банальное, вроде лесной опушки, мрачной пещеры и еще чего-то в этом духе. Похоже, игра с этим особо не заморачивалась. Мне показываются локации только первого и второго уровня. Выше, сколько ни смотрел, не смог найти. В моей квартире их нет, хотя, как успел заметить, бывает такое. Но большинство все же на улице или, если в зданиях, то в подвалах. Редко, когда в подъезде, и совсем редко, в квартирах или жилых помещениях. Похоже, игра решила подстраховаться, чтобы игроки случайно в них не вляпались, сами того не подозревая. Необходимо выбрать никнейм. «Не хочу я его выбирать сейчас! Позже!» — говорю вслух, вновь смахивая сообщение. «Почему я так упорствую?» «Все просто. Я ненавижу придумывать их. А учитывая, что это необычная игра, подойти к этому процессу нужно вдумчиво, не написав какой-нибудь херни, кажущейся в моменте прикольной. Так что не сейчас. Надо хорошенько подумать вначале». Продолжаю изучать карту. Есть на ней и другие отметки, указывающие на что-то. Вот только на что именно, игра не потрудилась пояснить. Эх, похоже, придется самим это выяснять. Странная эта игра. С одной стороны, может дать подробные пояснения по какому-то моменту, а с другой — только что-то основное, самый минимум. Дальше же — сами. Вернув карту на свой дом, смотрю, что в округе есть интересного из локаций. И думаю я сходить в одну из них. Посмотреть, что это такое. Нужно только получше подготовиться. Знать бы еще, как именно готовиться. Перенесется туда все, что есть со мной на момент входа? Или же будет какой-то базовый набор одежды и оружия? Игра отвечать на это не собирается. Необходимо выбрать никнейм. Снова вылезло это сообщение. Несколько секунд смотрю на него, но потом все же снова смахиваю. Вот же настырное. Может, и зря я так упорно откладываю это? Но в голове ни одной толковой мысли по этому поводу. Крутится только разная банальная хрень. Раз не хочешь сам выбирать, значит, это сделаю я. Поздравляю, ваш никнейм — Обжиратель. Теперь вам доступен весь функционал чата и аукциона. «Какой нахрен Обжиратель?» — возмущенно кричу вслух, вскакивая с кресла. «Обычный». «Но почему Обжиратель?» — с обидой в голосе спрашиваю у игры. «Могла бы уже что-нибудь и получше выбрать». «А почему нет? Меньше жрать нужно». «Эй, я нормально ем!» «Ага, конечно. Знаю я, как ты обжираешься, когда даешь себе волю». «Ну, бывает, но редко же. Читмил, все дела. Я могу сменить никнейм?» «Нет». «Почему?» «Он выбирается один раз, и его смена не предусмотрена». «Но я его не выбирал, ты мне его дала». «Ничего не знаю, никнейм выбран». «Вот же ж, даже не знаю, как реагировать на все это. Материться, смеяться, плакать от обиды. Глуп все это. Пусть мне и не очень нравится, но, видимо, теперь я буду обжирателем, и ничего с этим не сделать. Обжиратель с классом пожиратель. Чувствую я жирный такой стёб. Зашибись». Тяжело вздохнув, сажусь обратно в кресло. Поделать я ничего не могу, так что открываю карту и продолжаю выбор локации, в которую хотел бы сходить. Смотрю исключительно первого уровня, опасаясь соваться во второй. Одной игре лишь известно, что там такое, и сразу в первый раз идти в место посерьезнее? Нет ж, спасибо, у меня еще слишком свежи воспоминания от обучения. Трудный процесс выбора первой локации прервал зазвонивший мобильник. Кому я понадобился? Шустро иду за ним и беру его. «Андрюха? Че это он мне звонит? Может, хочет узнать, как мое здоровье? Анализы вроде должен был выслать, так на почту, а их еще не было, когда смотрел». «Да», — говорю, ответив на звонок. «Ты там говорил про непонятную фигню перед взглядом. Было такое?» Сходу спросил он у меня. «Было?» Не отрицаю своих слов. «Я точно не помню, но вроде бы что-то такое говорил ему, когда звонил». «У меня есть разговор. Подъезжай ко мне». «Когда?» «Сейчас. Жду». «Ладно», — отвечаю, и он сразу же завершил звонок. Удивленно смотрю на экран телефона. «И что это такое было? Неужели игра и его втянула? Об этом он хочет со мной поговорить? Или дело еще в чем-то? Ехать нужно в любом случае. Поход же в игровую локацию пока откладывается на неопределенный срок». Глава шестая. «Какого хрена?» Этой фразой очень подозрительным и долгим взглядом встретил меня Андрей, открыв входную дверь. «Это точно ты?» «Точно». «Как? Что ты с собой сделал? Я же видел тебя вчера!» Спросил он, недоверчиво меня разглядывая. Так и видно, что ему хочется еще начать меня ощупывать и вообще устроить полное обследование, в медицинском смысле. Ну да, даже когда в одежде видно, что я немного схуднул. Она еще с меня не падает, но стала заметно свободнее. «Это долгий разговор. Давай начнем с тебя. Что у тебя случилось? И мы будем здесь говорить, или все же пропустишь в квартиру?» «Конечно, проходи», — отмер он, отведя от меня удивленный взгляд и отойдя в сторону. Захожу в его квартиру и останавливаюсь в коридоре, не зная, куда дальше идти. Не то чтобы прям так уж не зная. В гостях у него я бывал не раз. Но куда сейчас идти-то? «Проходи», — махнул рукой в сторону кухни Андрей. «Так что у тебя случилось?» Спрашиваю, пройдя туда и усевшись на один из свободных стульев. В квартире, насколько успел заметить, все в порядке. Значит, его не ограбили или не еще что-нибудь в этом духе. «А может, лучше ты вначале расскажешь, как успел за день, что мы не виделись, стать таким?» «Говорю, как человек, погруженный в тему. Такое попросту невозможно». «Нет уж, ты позвонил и позвал, так что рассказывай первым». В ответ Андрей тяжело вздохнул и сел на второй стул. «Хочешь что-нибудь?» — спросил он, кивнув в сторону чайника. «Нет, может, позже. Ты давай, не оттягивай, рассказывай». Не даю ему увильнуть от разговора, на который вообще-то он меня сам вытянул. Но, похоже, там что-то этакое, и он не знает, как начать говорить. «Я тоже увидел их», — выпалил он и замолчал. «Кого? Их?» — спрашиваю, теряясь в догадках, слишком уж много разных вариантов у меня возникло. «Надписи. Вначале были размытыми, не прочитать. Мне было как-то хреново, но немного поколбасило и быстро отпустило. Легкая температура, тошнота, ломота во всем теле. Однако ничего серьезного. А потом совсем скоро эти надписи стали четкими. Какая-то игра пришла к нам на Землю, и я стал ее участником. Затем угодил в обучение, прошел его, и сразу как вернулся, тебе позвонил». Произнеся это, он с ожиданием уставился на меня, внимательно следя за моей реакцией. «Добро пожаловать в клуб игроков непонятной игры», — говорю ему, печально усмехнувшись. «Кто бы мог подумать, что он тоже станет игроком? А может, вообще все люди станут ими? Просто я был, видимо, в первой волне, а не попозже? Вон он примерно на сутки позже стал таким». «Ты тоже?» — с затаенной надеждой спросил он. «Да», — отвечаю, всматриваясь в него и пытаясь увидеть на нем какую-нибудь отметку от игры, что он тоже игрок. Но ничего такого, как ни стараюсь, не вижу. То ли игроки никак не помечаются для других, то ли для этого нужно, например, какое-то специфическое умение, какая-нибудь идентификация или опознание, или еще что-нибудь в этом духе. «И как оно?» — спросил он осторожно и одновременно с этим облегченно. Видно, что он до последнего опасался чего-то. Того, что я скажу, что не понимаю, о чем он, что он единственный такой, подниму его на смех. Ну, смеяться я в любом случае вряд ли бы стал. Хотя, может, вначале и посмеялся бы, но потом все же воспринял бы всерьез. «Без понятия, я только обучение прошел. Думал, что делать дальше, когда ты позвонил». «Это ты так после обучения изменился?» Молча киваю, раздумывая над тем, что, судя по его рассказу, у него становление игроком прошло полегче, чем у меня. «Да не просто полегче, а значительно легче. Мне ж тогда совсем хреново было». «Долго обучение проходил?» Спрашиваю у него, пока он замолчал и о чем-то задумался. «Да чего его проходить? Это же обучение. Если не дуб дубом, то проблем не должно возникать больших. Не с первого раза, конечно, но с попытки пятой прошел. Было непросто, еще и финальный босс». «Молодец», — с легкой завистью говорю, никак не комментируя его «дуб дубом». Хотя мне стало даже немного обидно. Я вроде не это самое, однако ж... Видимо, я все же дуб дубом, просто не подозревал об этом. Если следовать его классификации, то я вообще безнадежный случай. Интересно, кто-нибудь дольше меня проходил обучение? Как по времени, так и по количеству попыток. «А у тебя было не так?» — спросил он, видимо, заметив промелькнувшие на моем лице эмоции. «Мне потребовалось немного больше попыток». Уклончиво отвечаю, не став говорить, сколько на самом деле я там провозился. «Ни к чему это. А каким оно у тебя было? Подземелье и убить босса?» «Убить босса, но не подземелье. Лес». «Какой у тебя класс?» «Целитель. И на самом деле та еще имба. Я, оказывается, сразу могу хилиться». «Круто». «А у тебя?» «Пожиратель». «И кого или что ты пожираешь? Надеюсь, меня не сожрешь?» «Пока еще не выяснил это. И нет, тебя и жрать не собираюсь. Пока что, во всяком случае». «Успокоил так успокоил. Но если вдруг в городе начнут пропадать люди, а потом будут находить обглоданные кости, у меня теперь есть подозреваемый. Имеет в виду», — ответил он, нервно усмехнувшись. «Да иди ты в задницу. Не собираюсь я есть людей. Особенно людей». Возмущенно отвечаю ему, с трудом удержавшись от того, чтобы хорошенько не стукнуть его. Шутник тут нашелся. Мне вот что-то совсем не смешно из-за моего класса. Это у него понятный целитель, а не то, что у меня. Пожиратель по имени Обжиратель, блин. Мы замолчали, каждый думая о своем. Понятно, зачем он меня позвал. Хотел поделиться произошедшим и логично предположил, что я тоже в игре. А если нет, то сильно смеяться над ним и предлагать сходить к врачу не буду. «А чего у тебя все как-то медленнее было? У меня еще дня не прошло, а у тебя...» Я долго отмахивался от этих надписей. «А так можно было?» — с искренним удивлением спросил он. «Я попытался в самом начале, но ничего не получилось». «Можно, во всяком случае у меня так, но в итоге игра все равно меня принудительно в обучение закинула». «Она может даже так?» «Похоже, она может очень многое». «Угу», — произнес он, окинув меня взглядом. «Как ты себя чувствуешь?» «На удивление, хорошо». «Ты рассказывал родителям об этом?» «Издеваешься?» — с укором спрашиваю у него. «И не то чтобы у меня плохие отношения с родителями и вообще родными, но расскажи я им все как есть, с высокой вероятностью меня бы отправили к психиатру провериться. Вот если их тоже в игру затянет, тогда можно будет. Хотя я бы, наверное, этого все же не хотел. Они у меня люди старой закалки и не уверен, что смогут нормально прижиться в игре. Как бы я ни хотел избежать этого, прощупать этот момент все равно нужно будет, только крайне осторожно и как-то очень неподозрительно, чтобы, если они вдруг не в игре, ничего не заподозрили. Или второй вариант, если происходящее станет достоянием общественности. И вот это уже, на мой взгляд, более предпочтительный вариант. А пока... гибло это дело, только нервы себе и им трепать. Будут же за меня переживать. Еще вдруг надумают и решат приехать в город, чтобы их сыночка один в очевидно нездоровом состоянии не был. А попробуй, докажи им, что ты здоров, и это не у тебя крыша пошатнулась, а просто мир вокруг слегка сошел с ума. Ни к чему все это. «Наверное, ты прав. Я тоже своим пока ничего не говорил», — задумчиво ответил Андрей. «Что думаешь по поводу всего этого?» Пожимаю плечами в ответ. «Что я думаю?» Сложный вопрос, на который у меня пока нет ответа, лишь противоречивые эмоции, в основном нецензурные. «Неоднозначно все. Ты никнейм себе выбрал?» — спрашиваю у Андрея. «А его нужно выбирать?» «Да». «Я пока еще ничем таким не занимался. Говорю ж, только вышел из обучения и сразу тебя набрал. Пока же ждал, наворачивал круги по квартире и пытался уложить в голове все происходящее. А у тебя какой никнейм?» «Обжиратель». «Обжиратель?» «Ага». «А Давай не будем про это. Но имей в виду, что никнейм здесь выбирается один раз и вроде как навсегда. Понял. Будут какие-то советы от матерого игрока новичку? Издеваешься? Нет, ответил он с максимально честным видом. Даже не знаю. Пассивные умения получаешь, делая или используя что-то часто. Активные, судя по всему, выдаются за меньшее количество использований. Как именно их применять, пока не выяснил. Загляни сейчас в свои параметры, посмотри, что там у тебя. Это пока все, что я могу сказать. Ты, получается, у нас маг. Ага, хиллер. Правда, пока получается непонятно что. Бегаю в ближнем бою и хреначу всех дубиной, отхиливаясь при ранениях. Вроде связка себя неплохо зарекомендовала, но больно ж, блин. А ты? Видимо, пока хреначу всех дубиной. А магия? Отрицательно качаю головой. Это крутая штука. Попытайся разжиться ею. Легко сказать. Да, понимаю. А есть какие-то специфические обилки твоего класса? Если и есть, то я о них не знаю. А как ты применяешь свое лечение или что там у тебя? Откуда ты вообще про него узнал? Как попал в обучение, в лес, у меня возникло смутное знание, что нужно делать. Я знал, что могу так и что для этого требуется. Не с первой попытки, но получилось. Вначале давалось тяжело, но с каждым разом все легче и легче становилось. А под конец обучения вообще освоился. Давай все на сегодня. А то меня что-то резко начало клонить в сон. Меня вообще вырубило, когда вернулся с обучения. Ладно, я пошел. Ты отсыпайся. Потом еще свяжемся. Удачи! Попрощался со мной Андрей, прямо на глазах становясь сонным. У него глаза начали слипаться чуть ли не буквально. Оставив Андрея отсыпаться, выхожу на улицу и задумчиво смотрю по сторонам. Куда дальше? Как и планировал, посмотреть, что из себя представляют игровые локации. В принципе, почему бы и нет? Время у меня есть, каких-то срочных важных дел вроде бы нет. Только, пожалуй, пойду в локацию рядом со своим домом, а не на другом конце города. Мало ли, в каком состоянии я буду после нее. Полчаса на дорогу в общественном транспорте, а не на такси, как мчал к Андрюхе, и я рядом со своим домом. Пройдясь по двору и ничего подозрительного не заметив, открываю карту и смотрю, какие данжи есть неподалеку. И такие имеются, причем даже в моем дворе. Не поверив карте, иду к ближайшему. Карта указывает на самый обыкновенный куст, растущий в палисаднике перед домом. Визуально я там ничего не вижу, куст как куст. Немного посомневавшись, осторожно тянусь к нему рукой. «Вы желаете войти в игровую локацию «Лесная дорога»? Уровень 1. Да? Нет?» Отдергиваю руку, и надпись сразу же исчезает. Возвращаю руку обратно, и она снова появилась. В порыве исследовательского энтузиазма, не отвечая на системное сообщение, шагаю дальше. Прохожу практически прямо через куст, но ничего не происходит. Самый обыкновенный куст. Ничего подозрительного. Стоило же отойти от него, и сообщение исчезло. Любопытно. Разворачиваюсь и иду к другому данжу. Там карта указывает прямо на стену теплового узла. Осмелившись, даже ощупал ее. И стена как стена, ничего особенного, если не считать надписи перед моим взглядом. Не остановившись на этом, проверяю еще несколько мест. Минут 20 шатания по округе и подозрительного поведения, и я вернулся обратно в свой двор. Надеюсь, никто меня не заметил и не вызвал полицию, приняв за нехорошего человека. Но время сейчас такое, разгар рабочего дня, и людей вокруг не так уж много. Что я могу сказать по результатам этого исследования? Локации в реальном мире никак не выделяются. Это обычные предметы, растения, и человек без подключения к игре ничего не заметит и никак случайно, по идее, не попадет в них. Став перед кустом, который ведет в игровую локацию, с сомнением смотрю на него. Вроде бы он мне подходит, и как плюс во дворе моего дома, далеко идти не нужно. Еще немного посверлив его взглядом, возвращаюсь домой и пытаюсь вооружиться. Но из оружия, по понятным причинам, у меня там ничего нет. Приходится проявлять фантазию и изобретательность, а так как это всего лишь квартира, а не свой дом, то и перечень инструментов весьма ограничен. Да и я не фанат ремонта, так что только самое необходимое. В итоге вооружаюсь несколькими отвертками и хорошим увесистым молотком. Топора у меня нет. Аккумуляторная дрель-шуруповерт? Долго думал и смотрел на нее, но решил все же не брать. А еще взял хороший походный нож. Подарили мне как-то его. Оделся универсально. Спортивные штаны, удобные кроссовки, футболка и толстовка. Была мысль попытаться упаковаться по максимуму, и это даже весьма правильная мысль. Если бы не один момент. На улице довольно жарко, и, судя по названию, в локации тоже может быть не холодно. Я банально сварюсь в кучу одежек. Ну и подвижность будет значительно ограничена, что для меня тоже крайне важно. Снарядившись же, насколько получилось, и попрятав все взятое оружие по карманам, чтобы у случайных прохожих не возникало лишних вопросов, выхожу на улицу и подхожу к кусту. Вы желаете войти в игровую локацию «Лесная дорога»? Уровень 1, да? Нет. Смотрю на эту надпись, и такой мандраж накатил. Может, ну его? Подожду, пока кто-нибудь другой сходит, проверит все, опробует. Чем мне соваться в полную неизвестность? Но, разбавляя этот мандраж, откуда-то из глубин моего разума рвался геймер, исследователь и просто любопытный идиот. «Да, войти», — говорю тихо вслух, поддавшись порыву. Миг, куст пошел рябью, а меня будто бы засосало в него. А может и не будто. Надеюсь, никто этого не видел, а то со стороны, скорее всего, та еще картинка была. Мгновение темноты. И я осознал себя стоящим на лесной дороге. И тут довольно тепло, так что я правильно, наверное, поступил, что не стал косплеить капусту, нацепив на себя кучу одежек. Добро пожаловать в игровую локацию «Лесная дорога», уровень 1. Для прохождения локации вам необходимо выполнить задание локации. Внимание! В данной игровой локации вам доступно 3 возрождения. По исчерпании их вы погибнете окончательно. «Будьте внимательны и осторожны. Удачного прохождения!» Прочитав системное сообщение, облегченно выдыхаю. «Если вдруг что, я не сразу окончательно умру. У меня есть целые 3 попытки». А когда радость от этого схлынула, и я еще раз перечитал сообщение, впал в апатию. «Выполнить задание». «Но какое?» «Об этом вообще ничего не сказано. Замочить босса? Что-то еще сделать?» «Игра, а что за задание-то? Что мне нужно сделать?» Спрашиваю вслух, оглядываясь по сторонам. Но вроде бы вокруг все тихо, никто кусать меня за жопу не бежит. Правда, здоровенного билборда с надписью, что нужно сделать то-то и то-то, чтобы выйти отсюда, тоже нет. Вообще не видно никакого намека, каким же здесь может быть задание. Лишь сплошной лес кругом. Тянусь рукой к карману кофты, в который засунул молоток. Но понимаю, что там ничего нет. «Какого хрена?» Охлопываю себя и понимаю, что вообще нет ничего из оружия. Пусто. Хотя одежда на мне вроде бы вся. Вот же ж... «Игра! Так что там с заданием?» Повторяю свой вопрос. Однако в ответ тишина. «Ну круто! Ни нормального описания задания, ни оружия, которое я взял с собой. Шикарно! Что тут еще скажешь?» Печально вздохнув, уже внимательнее осматриваюсь. Обычная лесная дорога, грунтовая, вокруг деревья. Чего-то примечательного не вижу. Прислушавшись, ничего, кроме звуков леса, не слышу. «И в какую сторону мне идти?» — спрашиваю вслух. Но в ответ ожидаемо ничего. Указатель со стрелкой и надписью «Тебе туда?» тоже не появился. «Ладно, у меня есть 3 попытки. Очень надеюсь, что их хватит, чтобы пройти эту локацию. А то, помни мое обучение». Закрадываются ко мне определенные сомнения, но выбора нет, я уже зашел сюда, и не похоже, что можно отсюда выйти, не выполнив задание. Так что, еще раз оглянувшись, осторожно шагаю вперед. Глава 7. И что мне делать? Вопрос интересный, и ответа на него у меня все еще нет. А ведь думаю над ним уже далеко не первую минуту. Относится он вовсе не к тому, в какую сторону мне идти по дороге. Это уже давно вопрос прошлого. Сейчас он связан с совсем другим. Дорога в самом деле оказалась лесной. Никакого обмана. Шел я по ней, шел. Казалось, она никогда не закончится. Вокруг лишь лес и ничего больше. Была мысль свернуть в лес, но отказался от нее. Не хотелось мне взять и заблудиться в нем. Я все ж больше городской житель, и в лесах ориентируюсь очень так себе. А так хоть понятно, что я не брожу кругами. Разжился увесистой и крепкой на вид палкой. Хоть что-то немного похожее на оружие, все лучше, чем с пустыми руками. И шел себе, надеясь, что эта дорога не бесконечная, пока не дошел куда-то. Вначале я услышал какие-то подозрительные звуки, заметно отличавшиеся от того, к чему я привык за последние часы здесь. Какое-то сражение, что-то другое, разобрать было сложно. Не рискнув идти дальше по дороге, сошел в лес и двинулся уже по нему, стараясь не потерять из виду дорогу, но и быть как можно незаметнее. И не зря. Прошел метров 100, дорога повернула, и я, наконец, увидел источник доносившихся звуков. На красивую, дорого выглядящую карету в сопровождении отряда всадников напали какие-то существа. Невысокого роста, около метра, или даже меньше, с зеленой кожей, одетые в грубую одежду из шкур и постоянно издающие громкие звуки. И было их немало, в отличие от оборонявшихся. Бросаться туда, сломя голову, я не стал. Вместо этого оглянулся по сторонам, но больше ничего подозрительного не заметил и затаился за кустами, принявшись наблюдать за происходящим там. И думать, что же мне делать? Связано это нападение с заданием локации или нет, всего лишь проходной ивент? Учитывая, сколько я уже пробродил здесь и как было тихо, это все же больше тянет на главное задание или что-то близкое к нему. Скорее всего, мне нужно в этом поучаствовать. Остается вопрос, на чьей стороне? Логично предположить, что на стороне обороняющихся. Они спокойно себе ехали, а на них посреди леса напали гоблины. Да. Эта зеленая мелочь мне очень сильно напомнила гоблинов из различных игрушек. Сходство очевидно. Или, может, надо помочь гоблинам? Ну, вдруг, мало ли, предыстория этого нападения мне же неизвестна. И вот кому мне помогать? Никак не могу ответить на этот вопрос, поэтому продолжаю сидеть в кустах и наблюдать. Сражение же находится в подвешенном состоянии. Гоблинам не хватает сил, чтобы сломить сопротивление обороняющихся, а те никак не могут отбиться. Врагов слишком много, и на одного солдата приходится минимум по несколько противников, вовсю пользующихся своим численным преимуществом. К какой расе относятся обороняющиеся? Не знаю. Они полностью в доспехах и шлемах. Так, похоже на людей или кого-то подобного. Эльфы? Орки? Нет, вряд ли орки, не настолько массивные. Хотя я же не знаю, какие орки в игре, и есть ли они вообще здесь. А еще от того, чтобы влезть в бой, меня останавливает один маленький момент. Там все вооружены, а у меня из оружия лишь самодельная дубинка. И много я навоюю таким оружием и без какой-либо брони. Сильно сомневаюсь. Неожиданно слышу позади себя отчетливый хруст. Обернувшись, упираюсь взглядом в гоблина, который не меньше меня удивлен этой встречей. Вот блин! Замерев, смотрим друг на друга. Судя по выражению его морды, он тоже не до конца понимает, что ему делать. Напасть на меня? Закричать, сообщая сородичам, что тут еще кто-то есть? Как будто у нас есть варианты. Нет их. Единственное, что мы можем сделать, это начать биться за свои жизни. Покрепче ухватившись за палку, бью ею по голове гоблина снизу вверх, одновременно с этим поднимаясь в полный рост. Гоблин же, кажется, собирался завопить, но мой удар спутал ему все планы. В итоге у него вырвался лишь тихий хрип. Ударил я хорошо, со всей силы, и этого оказалось достаточно, чтобы его заткнуть и отшвырнуть назад. Скочив, подбегаю к нему, оглушенно трясущему головой, и пытающемуся подняться, и наношу новый удар, метя в голову. Серия ударов, и он затих. Я убил его? Похоже на то. Внутри меня всколыхнулся ужас от совершенного. Сюжет — первое относительно разумное существо, которое пало от моей руки. Но ужас удивительно быстро схлынул. Я даже толком погрузиться в него не успел. Вместо него пришло лишь принятие и осознание сделанного. Неужели я настолько сильно изменился за время обучения? Похоже, что да. И куда меня это заведет? Надеюсь, я не слечу с катушек и не начну считать людей расходным материалом. Очень надеюсь. Тяжело вздохнув, приседаю и обшариваю труп гоблина на предмет наличия оружия. У него нашелся крайне дерьмовый меч, в моих руках похожий на большой нож. За неимением лучшего сойдет. а больше у него ничего нет. Да уж, вооружен он так себе. Попытался на всякий